Префект Лициний, который явился после завтрака, тоже не сразу справился с собою при виде укрытия. Пикантности ситуации, как позднее Морбан признался Дубну, добавило то, что конструкция с шестами в этот момент находилась в процессе передачи. Кавалерист, потеряв дар речи, следил, как четверо солдат торжественно, будто легионного орла на параде вручают ширму новой четверки. Когда передача завершилась, сменившиеся солдаты, печатая шаг, завернули за угол штабной палатки и там попадали на землю, корчась от сдавленного хохота. Префект подошел ближе к молчащему центуриону, его начальнику. Фронтини непринужденно вещал об их привычках врагов, притворяясь, что не замечает старшего офицера. Вождь племени тычет, куда бежать, орет на них до исступления. А потом они неистово мчатся вперед. Но если по какой-то причине им нужно развернуться, возникают трудности, поскольку ты не можешь просто... Он вытянулся по стойке смирно, скомандовав Марку и Хрошеносцам последовать его примеру. Лициний, присутствие которого сейчас было официально признано, подошел ближе и кивнул Фронтинию. Дождь молотил по промасленной накидке префекта, и он с явной завистью смотрел на передвижную крышу. — Вольно, старший центурион! Фронтини встал вольно и отдал трибуну безупречный салют. — Префект Лициний, добро пожаловать в лагерь первой Тонгрийской! Префект привычно ответил на салют и встал так, чтобы укрытие хоть немного защищало его от непрекращающегося дождя. — Старший центурион Фронтини, могу я осведомиться о назначении этого? Он неопределенно махнул рукой и поднял бровь при виде серьезного лица Фронтини. — Префект, этот центурион находится под дисциплинарным взысканием. Один день смотра в полной форме и без права разговаривать. За нарушение письменных приказов префекта Эквития, заключающийся в том, что он вывел центурию из завала ради спасения своего солдата и в результате был спасен вами, а сам префект отбыл на патрулирование четырьмя центуриями господин в сторону северной дороги. А это... Лициний вновь указал на тент. Крыша уж немного провисла под тяжестью воды, пропитавшей кожу. Все просто, господин. Видимо, этот молодой офицер привил своим людям... Достаточно гордость, чтобы они сочли себя обязанными отбыть наказание вместе с ним. Префект мягко улыбнулся, признавая, что такое объяснение отклоняет любые замечания, которые он мог бы сделать о правомерности использования укрытия. Понятно. Ладно, старший центурион, тогда сообщите, пожалуйста, этому центуриону, что мне жаль упускать возможность должным образом познакомиться с ним. Петриане приказано провести разведку боем в западном направлении, чтобы установить точное расположение наших синеносых приятелей. Однако не сомневаюсь, что мы еще сможем увидеться. Просто удивительно! Он развернулся и ушел, недоуменно покачивая головой. Фронтини подождал, пока префект не скроется из вида, вышел из-под укрытия и критически осмотрел неуклонно светлеющие тучи. Еще час, и он перестанет. — Хорошо, центурион, два клинка. Настоящим я заменяю ваше наказание на заключение в палатке до заката. Поспи немного, твоя центурия в ночной страже. Не сомневаюсь, что принц захочет познакомить тебя с искусством активного ночного патрулирования. Несмотря на шум в лагере, Марк крепко спал, пока Антенох снова не разбудил его на закате. Молодой человек жадно заглотил кусок холодного мяса с хлебом и в сопровождении своего писаря отправился на поиски Оптиона. Дубн был погружен в расписание ночных караулов, разбивая центурию на палатки и определяя для каждой группы зону патрулирования в лагере тунгрийцев. Когда он закончил, перед штабной палаткой осталась последняя группа из восьми человек, постарше, с множеством шрамов от былых схваток. Оптион прошептал Марку на ухо. — Это лучшие люди для ночного патруля, а не надежнее прочих. Мы перебираемся через вал, выбираем высотку в лесу, потом слушаем и ждем. Здесь хороший лагерь, но мы часто пользовались им раньше, так что враги должны о нем знать. Племена отправят разведчиков, они пытаются просочиться сюда, изучить лагерь, а может даже утащить часового или офицера из палатки. Мы слышим их, подкрадываемся и убиваем. Все просто. Этой ночью узнаешь пару новых приемов. Пока мы в лесу, Морбан останется дежурного. Он протянул Марку толстую палку и отрез черной ткани. — Плащ спрячет тебя в лесу и защитит от холода. Намотай тряпку на голову, чтобы заполнить место под шлемом. Будет теплее, вдобавок поможет, если тебя ударит по голове. В ночном бою дубинка лучше меча, но у тех парней своих дубинок хватает. Антенок ждал рядом, с большим и явно неуставным мечом, привязанным к спине. Дун махнул ему рукой. — Сегодня ты не нужен. Оставайся здесь, охраняй палатку. Антенок невозмутимо развернулся и исчез в окружающих тенях. — Я все еще ему не доверяю. Лучше оставить его здесь, не будет риска получить нож в спину. Дубна, неторопливой рысью, повел группу через проход в земляной стене и дальше вверх по пологому склону к темной линии деревьев. Когда они добрались до леса, патруль вжался в холодную землю и молча ждал, пока Дубна решит, безопасно ли двигаться дальше. Марк вглядывался в лабиринт древесных стволов. По мере того, как глаза привыкали к темноте, его ночное зрение улучшалось. Дубн прошептал ему в ухо, — смотри сбоку на то, что хочешь увидеть. В темноте боковое зрение лучше обычного. Это оказалось правду. Марк посмотрел вглубь леса. Сейчас он видел, как колышутся ветви, когда ветерок шевелит листья. Слышал далекое уханье охотящей совы. Под ними, скучившись в излучине реки, лежал лагерь. Его усеивали точки света, факелы на постах часовых. За ним виднелась крепость котла. Сейчас, приноровившись, центурион хорошо различал во мраке ее белые стены. Наконец Дубн кивнул патрулю, показал три пальца и махнул вперед. Две тройки и солдат бесшумно углубились в лес, расходясь вправо и влево. Дубн повел Марка и оставшегося солдата к их собственной позиции в 100 ярдах от границы леса. Они медленно и тихо пробирались между деревьями. Под ногами похрустывал валежник. Марк подражал широкому шагу Дубна и его осторожной поступи. Нога, опускаясь, нащупывала большие ветви, чтобы избежать лишнего шума. В конце концов они устроились в своем секрете нише между двумя упавшими деревьями. Судя по легкости, с которой Аптион отыскал это укромное место, он явно пользовался им раньше. Марк и рядовой, послушавшие из Дубна, завернулись в плащи, оставив его следить за темным и тихим лесом. Внизу, в лагере, где солдаты спали, а ночные патрули угрюмо кружили по периметру ограды, Анни потихоньку пробирался сквозь ряды палаток. Он миновал извилистый проход в торфяной ограде и направился к каменистым стенам крепости. Пара солдат, которые заступили ему дорогу и подняли копья, позволили Анни пройти в крепость, как только выяснилось, что он здесь по служебной надобности. Котел во многом походил на холм, поэтому Анни довольно быстро нашел здание склада, тихо постучал в дверь и, едва она приоткрылась, скользнул внутрь. Кладовщик закрыл дверь, вставил на место 2 массивных железных болта, потом повернулся и молча поманил вошедшего с собой. В задней части склада он открыл другую дверь, поменьше, и предложил Анне идти первым. Там обнаружилась небольшая личная комнатка, ярко освещенная масляными лампами. Для защиты от холода на стенах висели коврики. Резной столик украшала фляга с вином и поднос маленьких медовых пряников. Мужчина развалился на кушетке у дальней стены, снисходительно кивнул Анне и указал на такую же кушетку по другую сторону стола. Начальник снабжения первой тунгрийской устроился и ждал в чинном молчании, пока хозяин не заговорит. Здесь, как при любых переговорах, нужно было добиваться любого, пусть самого крошечного, преимущества. Второй мужчина выждал с минуту, потом оперся на локоть и широко улыбнулся, хотя взгляд его оставался расчетливым. — Итак, друг и коллега Ани, со вчерашнего дня, когда твоя толпа приперла сюда, меня интересовало, как скоро мы с тобой займемся нашими делами. Ты покупаешь ли продаешь? Ани поджал губы, удерживая нейтральное выражение лица. — И то, и другое, мой верный друг Тацит. Превосходно. Так выпьем за взаимовыгодный обмен. Оба мужчины вежливо пригубили вино, боясь, что оно может повлиять на их способности. Тацит указал на пряники и взял один. Извечный способ подтвердить свои добрые намерения. А они принялся за другой. Отличные пряники. Мой собственный пекарь из городских кварталов. Ты примешь 10 в качестве подарка? Благодарю. Уже одно очко в переговорах потеряно. Анни порылся в складках плаща и протянул Тацту деревянную коробочку. — Шафран? — Лучший, персидский. Я помню твою любовь к специям. Возможно, твой пекарь воспользуется им, чтобы улучшить свою выпечку. 2 очка получено. Специи обошлись ему в кругленькую сумму, но оставить противника в долгу — правила их привычной игры. Но если у тебя еще есть на продажу, наша сделка будет весьма знаменательной. К сожалению, нет. Это последний из запасов путника. Какая обида! Так скажи мне, брат, что ты принес к столу? Довольно мало. Мы выступили слишком быстро, я не успел как следует подготовиться. 5 кувшинов иберийского вина, немного драгоценной мази из иудеи и деньги. Деньги? В самом деле, должна быть твоя нужда велика. И что ж ты разыскиваешь? Проклятый хладнокровный ублюдок. Сведения, Тацит, у меня есть небольшие местные трудности. И помни, насколько хороши были в прошлом твои источники. Тацит сменил позу, приподнявшись на локте. А, трудности с твоим старшим центурионом. Я гадал, сколько он будет терпеть твои способы зарабатывать деньги. Нет, это не Франтини, он не дает мне особо развернуться и следит, чтобы его люди были обеспечены хорошим снаряжением, но терпит, как меньшее зло, мою привычку прибегать самое лучшее. Вдобавок следит, чтобы мои дела приносили приличный процент в похоронную казну. Нет, нет, моя проблема ступенькой ниже Франтини. Тацит, понимающе прищурился. Центурион? Расскажи мне подробнее. Марк проснулся, когда Дубен тронул его за плечо. Юноша кивнул безмолвному указанию Аптеона наблюдать за дугой по фронту. Дубен завернулся в свой плащ и уснул, а Марк остался один в темноте. Он следил за тихим лесом, медленно поворачивая голову и помня, что должен не смотреть прямо на предмет, а пользоваться боковым зрением. Через некоторое время перед ним заплясали фиолетовые пятна. Прежде чем продолжать, Марку пришлось на секунду прикрыть глаза. Примерно через час его внимание привлек слабый звук, еле слышный треск среди деревьев. Однако его хватило, чтобы все чувства Марка забили тревогу. Секунду спустя послышался другой, громче, потом еще один, едва уловимый, но безошибочно свидетельствующий, по лесу идут люди. Марк вытянул ногу и толкнул удобно, продолжая следить за фронтом их укрытия. Аптеон тихо поднялся и пристроился рядом с центурионом. — Ветки хрустят, — прошептал юноша и указал в нужном направлении. Дубн с секунду вслушивался, потом кивнул и прижался к уху Марка. — Они уже здесь. Похоже, для нас слишком много. Мы бьем тревогу и возвращаемся в лагерь. Остальные делают то же самое. Марк кивнул, потряс спящего солдата и прошептал, чтобы тот готов был бежать. Пока Дубен подносил губам сигнальный рог, готовясь пробудить весь лагерь, Марк готовился к короткому броску сквозь лес. Он оперся на ветку, собираясь перепрыгнуть поваленное дерево, прикрывающее логово с тыла. Прогнившая изнутри ветка не выдержала его тяжести и громко хрустнула. Звук разнесся по всему лесу. На миг все затихло, но уже в следующую секунду тишина взорвалась криками и воплями. Люди бежали прямо сюда. Дубн выругался, поднес губам рог, протрубил одну высокую ноту, которая перекрыла все прочие звуки, потом отбросил рог, выхватил дубинку и заорал: «Девятая ко мне!» Теперь им не убежать. Враги, предупрежденные хрустнувшей веткой, приближались слишком быстро. Подставлять им спину было опасно. Марк встал рядом с Дубном и, занеся свою дубинку, приготовился к нападению противника. Из темноты выскочил человек. Его встретил жестокий удар дубинки Аптеона. За ним последовали еще двое, и оба пали под ударами защитников. А потом на троицу обрушился поток клановых воинов и разделил солдат на отдельные островки сопротивления. Марк ударил дубинкой в живот одного атакующего. Дубинка застряла в одежде согнувшегося врага, и Марк выпустил ее. Он выхватил меч, шагнул вперед, нанес удар, подрезав поджилки человеку, который пытался напасть на Дубна сзади. Здоровенный варвар вступил в бой, взмахнул своей дубинкой с ловкостью опытного воина и с размаху ударил Марка по голове. Юноша упал, в глазах помутило, сознание ускользало, и он успел увидеть только неясную фигуру мужчины, который встал над ним с поднятым мечом и бессвязно завопил, опуская клинок. Префект Эквити получил доклад Франтинии часом позже. Как только возбуждение поднятой по тревоге когорты улеглось, и солдаты ворча отправились засыпать. Старший центурион прибыл на место с дежурной центурии через несколько минут, но встретил только солдат девятых, которые несли своих раненых вниз с холма. Ничего серьезного. Всего лишь несколько разведчиков-варваров, которые напали на наш секрет. Для настоящего боя было слишком темно, поэтому они просто немного подрались. Больше похоже на пьяную потасовку в городских трущобах. Решающий момент наступил, когда один из наших парней посреди боя впал в неистовство и покрошил нескольких варваров на мелкие кусочки, после чего остальные передумали драться. Наши потери. Один убитый, двое раненых. Одна легкая рана, отмечая одно довольно паршивое сотрясение мозга. Это хорошие новости. Плохие заключаются в том, что человек с сотрясением наш центурион. Его шлем расколот варварской дубиной. Эквити тяжело вздохнул. Теперь он лежит в госпитале крепости, доступный всем и каждому. Франтини покачал головой. Нет, я провел пару минут с лекарем, и парни упрятали в глубину здания, подальше от любопытных глаз. Кроме того, я предупредил девятую, чтобы они держали при себе вести о его ранении. Ближайший день-два с центурией справится принц. Эквити задумчиво кивнул. Это может даже сыграть нам на руку, подержать его вдали от всех, пока не придет время выйти в поле. Франтини невесело фыркнул. Да, а заодно выясним, достаточно ли толстый у него череп, чтобы спасти его ученые мозги, или дубина синеносых решила нашу проблему за нас. Марк попытался открыть глаза. В них ударил свет. Юноша видел только яркие шары и темную фигуру за ним. Закрыть глаза и отдаться темноте, что бы там ни случилось, оказалось даже слишком просто. Когда он снова очнулся, металлический привкус во рту исчез. Марк осторожно открыл глаза и встретился со слабым дневным светом, проникающим в комнату через окно в стене. Юноша все еще очень слабый лежал на узкой кровати под тяжелыми одеялами, раздетый. Голова ужасно болела. Рядом послышался знакомый голос. — Медик! Медик! Ты сонный ублюдок! Беги за лекарем! Он очнулся! Источник голоса вернулся в комнату, и Марк, сосредоточившись, разглядел изможденного Антоноха. — Лежи! Лежи! Лекарь сейчас придет! Он присел на стул у кровати Марка и взлохматил свои так растрепанные волосы. — Мы уж думали, ты не выживешь. Слишком долго тебя не было. Тебя спас шлем, и тебе стоит посмотреть на дырку в нем. Ты бы не... В комнату вошел другой человек, и Антонох умолк на полуслове. Марк осторожно повернул голову, чтобы разглядеть вновь привывшего, моргнул от яркого света и поразился, узнав лекаря. — Вы? Но вы... — Женщина? — Видимо, ваше сотрясение мозга не лишило вас способности к познанию, Центурион Корф. — Это была женщина с фермы. В голове мелькнул образ. Ее ярость при виде забитого скота... «Фелиция!» Память ухватилась за имя, от усилий юноша наморщил лоб. «Клавдия Друзилла! Фелиция, Клавдия Друзилла!» Он с трудом поднял руку. «Воды, пожалуйста!» Антонох поднес чашку к его губам, жидкость омыла рот и горло. «Спасибо, госпожа, я удивлен!» Изогнутая бровь бросала вызов, но сейчас Марк был не в силах принять его. «Признателен за вашу заботу!» Он на секунду прикрыл глаза, чувствуя, как от слабости растекается по кровати. Голос женщины доносился вот издалека. — А сейчас, мастер Антонох, вам обоим пора как следует выспаться. Возвращайся в свое подразделение и проспи не меньше 10 часов. Вот я даю официальное письменное распоряжение. Вот здесь. Спать в течение 10 часов, без перерыва. Покажешь табличку своему оптиону. И скажи ему, что центуриону можно будет принимать посетителей не раньше завтрашнего полудня. Солнце садилось. Кальк вместе с советником Аэдом стоял на верхушке вала и смотрел, как его воины идут сквозь разбитые ворота северной дороги. По большей части они двигались в надлежащем порядке. Некоторые поддерживали товарищи, явно перебравших захваченного вина. Однако, если кто-то из них и выпил больше, чем следует, Кальга это не беспокоило. Позади все еще дымилась крепость Скала, до вала доносился запах тлеющего дерева. Путь варварских отрядов освещали пылающие факелы, позволяющие двигаться ночью. «Учитывая все обстоятельства, — подумал Кальк, — он может быть доволен результатами первой атаки», — Кэтс Аэт заговорил своей обычной прямотой. «За это Кальк ценил его выше прочих, говорящих лишь то, что хочет услышать вождь. Итак, мой король, вал разрушен, гарнизона в тревоге сбились у крепостей на востоке и западе, а 6-й легион, похоже, всего лишь пытается остановить наше продвижение на Тисовую рощу. Часть наших людей уже считает это победой, пока другие настаивают, что нужно ударить на запад или на юг и уничтожить римские силы, пока те не соединились. Мы должны поскорее объяснить следующие шаги, пока племена не начали ссориться. Нашим людям не хватает сражений, и вскоре они могут сцепиться друг с другом. Кальк сплюнул и презрительно усмехнулся. Пусть станет известно, что я выпотрошу тех, кто поднимет меч на своих братьев. Относительно римлян, я уже говорил вождям племен. Сейчас умнее всего сделать именно то, что мы и делаем, отступить от вала. И пусть римляне идут за нами на север, в неизвестные места, если посмеют. Правильный шаг — отступить и выманить их на наши земли. Конечно, все было бы иначе, если бы западному отряду удалось разрушить вал за спиной когорт предателя. Если бы нам удалось зажать их солдат на западе между двух армий, не оставив места для бегства, то я, не раздумывая, воткнул бы клинок им в брюхо. Эд бесстрастно кивнул. Я понимаю, мой повелитель, но должен сказать, что сейчас нам следует сильнее всего беспокоиться о воинах племен, точнее, об их жажде боя, настоящего боя. Племена ворчат, что пока вся война заключается в погоне за бегущими римлянами и поджогах пустых крепостей. Повелитель, северные племена требуют сражения, а мы не даем им вступить в бой. Каль кивнул. Да, минувшим вечером состоялся совет племен, и вождь уже знал об этих трудностях. Он созвал вождей, зная, что должен был хотя бы выслушать их доводы. Они хотели выплеснуть ярость своих воинов на линию форта вдоль вала. Лишний вес этим доводам придавала та скорость, с которой защитники эвакуировали крепости, даже не пытаясь сражаться за свои дома. Проще говоря, казалось, римляне уж созрели и готовы пасть под ударами племен. Кальк терпеливо слушал вождей, пока их аргументы не иссякли, натолкнувшись на его молчаливый взгляд. Когда наступила тишина, и все вожди, которых Кальк созвал сюда, затихли, в ожидании его слов, он заговорил. — Вы предлагаете именно то, чего ждет от нас легат, командующий легионом на дороге к Тисовой роще. Тратить время и силы на разрушение пустых фортов. Мы будем бессмысленно тратить силы, а не просто продолжать отступать. Или хуже того, попытаются зажать нас между двух своих армий, и я вовсе не уверен, что наши люди выстоят, если такое случится. Один из вождей вышел вперед и стал перед Кальгом. Одной рукой он держал за волосы отрезанную голову римлянина, другой сжимал римский меч. Вождь повернулся к собравшимся и поднял оба предмета над головой. — Я говорю, мы будем сражаться. Мои люди попробовали римской крови, взяли головы и оружие. Если сейчас отступить, мы покроем себя позором в глазах бригантии. Как знать, не зазлится ли она на нас за отступление во время победы и накажет ли за то, что мы уходим от боя? Вожди дружно сдавили дыхание. Вот сейчас Кальк встанет, сдернет с пояса меч и не оставит от оратора даже мокрого места. Все они по опыту знали, Кальк вполне способен на такую вспышку. После долгого молчания, с которой внезапно, оставшись в одиночестве, вождь успел осознать, что он натворил, Кальк негромко рассмеялся. «Бальф призывает нас взять приступом оставшиеся форты, пока легион прячется в своем лагере. Да, мы можем легко жечь еще пяток крепостей, разрушить десяток ворот, убить несколько сотен неосторожных римлян, захватить больше мечей и копий». Он сделал паузу и обвел взглядом собравшихся, посмотрев в глаза каждому из вождей. «Сколько голов мы уже добыли?» 500? 1000? И много ли толку, если мы добудем еще 500? Разве нашим воинам не хватает мечей или щитов? А оружие римлян? Ладно, я спрошу тебя, Бальф, станешь ли ты сражаться со мной здесь сейчас один на один, если возьмешь в руки этот ножик, а я меч любого из вождей? Он снова помолчал, ожидая, пока мысль его не дойдет до людей. Я так и думал. Если мы задержимся здесь, то дадим римлянам время, чтобы собрать легионы в массивный бронированный кулак и смести нас. У меня есть сведения о них. Это плохие новости. Южные легионы вышли на север несколько недель назад, предвидя наше наступление, и подойдут к валу через неделю, а когда они прибудут, братья мои, западные легионы пересекут вал дальше к западу и двинутся на восток, прижимая нас к их укреплениям, и что ж тогда случится? нас превзойдут числом. Мы не сможем отступить на соединение с второй армией племен. И все потому, что мы так стремились отрезать еще пару римских голов, добыть еще пару копий. Он развел руки, охватывая всех собравшихся вождей. Нам не нужна лишняя сотня голов. Нам не нужно римское оружие, пригодное только для их тактики ударов из укрытия, но не для сражения настоящих мужчин. Нам нужно не 500 голов и не 1000, а 10 000. Когда штандарт легиона упадет на землю, когда голова римского легата будет плавать в банке с рассолом, тогда мы назовем этот день победы. И тогда уверен, что они отправят не новые легионы, чтобы покарать нас, а посредников, чтобы купить мир. И цену этого мира назовем мы. Но чтобы добиться победы, нам нужно заманить один легион на наши земли, где мы, а не римляне, выберем место и время для нашей встречи. Так скажите же мне, братья, должны ли мы остаться здесь, собирая бесполезные игрушки для наших воинов, или последуем плану и возьмем достойную добычу? Конечно, он добился своего. Его доводы были верны и потому убедительны. Склады в шумной лощине опустили еще до появления воинов племен. Это подтверждало другое предупреждение предателя о западных легионах, которые прибудут раньше, чем ожидал Кальк. А сейчас племена спокойно уходят за вал, предводители рады следовать его указаниям и держат в руках воинов, желающих драки. Кальк повернулся к советнику. В сумерках лицо старика выглядело непроницаемым. — Твой совет хорош, Аэт, как всегда. — Я дам племенам столько голов, сколько они смогут унести, вознаграждая их за терпение. Пусть римляне сейчас прячут за укреплениями. К тому времени, когда они соберутся погнаться за Кальгом, его войско уже исчезнет на севере. Сейчас весь фокус в том, чтобы заманить легата шестого в тщательно выбранное Кальгом место смерти, а еще ему немного посодействует изнутри.